Вот теперь я отлично понимаю состояние нашего отца. Кагасёру, суки, мы должны узнать содержание этих переговоров. Тацу хлопнул ладонью по столу от переполнявшего его гнева. Даже кодекс чести и строгое воспитание не могли усмирить рычание дракона в сердце императора. Делайте что хотите, но необходимо узнать, что за сила появилась на горизонте и угрожает существованию нашего мира. Примечание к части. HTTPS. Тугаду умер. Арт. Кёрнел Бёртон 198 913 603. Полковник Батлер. Зеленокожие капиталисты. Пав Гоблина торговца Тюлливикса. Тюлливикс был торговцем-неудачником, сбежавшим с острова Кизан в поиске новых мест для торговли и добычи ресурсов. Желательно там, где нет конкурентов. Он созвал единомышленников, использовал все наследство отца до копейки, чтобы построить малый флот, нанять наемников и отправиться в путь. Вперед к новым землям и не оглядываться на Кизан, где ждет большой кредит. Он сидел на своем троне и думал, что делать. Судя по наблюдению в телескопы, эти люди не из Альянса. На них нет доспехов, лишь длинные шинели или мантии. Неужто маги? Но за недели пристальной слежки чужаки ни разу не колдовали. В руках они носят странные штуки, но это не клинки. Скорее всего, враг слаб и его можно поработить. Что ж, быть посему. Они сами построили город на его владениях, пусть и станут собственностью Тюлливикса. Собирайте войска, зовите наемников, мы пойдем на людей. Глава картеля был уверен в своей победе. В его армии есть и гоблинские резаки, и дирижабли, и тролли, и огры, и хобгоблины. Затесался даже маленький разбойничий клан орков. С такой армией пусть и не захватишь Азерот, но один город, легко. Главное, чтобы у соседей не было друзей, которые как мухи будут виться вокруг с требованиями свободы для закабаленных. Его городу нужны рабы, и эти люди станут выгодным приобретением. Пав Власова. Через несколько недель к советскому народу мягко подступил кризис. Продовольственный склад пуст уже наполовину, а до сбора урожая еще далеко. В городе начался еще не голод, но урезание продовольственной нормы с возрождением талонной системы, лишь красноармейцы питаются относительно хорошо. Сам Власов ест паек для граждан с неактивной профессией. Вдвое меньше, чем у простого рабочего и втрое, чем у рядового бойца. Но нет худа без добра. Советские геологи обнаружили нефть и железо, а неподалеку был найден практически открытый выход золота. Будет из чего микросхемы делать. Советские комбайны уже несут на себе руду к обогатителям. При нужде Волгоград сможет поставлять технику армии, а гражданские нужды пока подождут. Но среди граждан появились слухи, что на этой планете есть сказочные существа. Одной ведунье приснилось, что на две слившихся в ожесточенной схватке армии начали падать огненные шары с неба. Из воронок появлялись живые каменные статуи, охваченные зеленым огнем. Также ей приснилась страна из трех колец, на которую пошла войной армия мертвых, и битва с гигантским драконом, чье пламя плавит сталь и камень. Нельзя сказать, что Власов поверил в эти бредни, однако ученые обнаружили скелет гигантского ящера, доселе науки палеонтологии неизвестного вида, да и местная флора весьма фантастическая. Волгоград вскоре был восстановлен после бомбежки, если падение сбитых самолетов можно так охарактеризовать. В городе, несмотря на слабый голод, все налаживается. Товарищ Власов, миги обнаружили армию местных. Они идут на нас, доложил командир ВВС СССР города Волгограда. Судя по данным воздушной разведки, это весьма разношерстные отряды, от зеленых коротышек до двухголовых существ трехметрового роста. Также замечены примитивные дирижабли, но при этом есть и управляемые роботы. Власов взял трубку знаменитого красного телефона и набрал экстренную связь со всеми командирами. Объявить тревогу. Всем войскам создать линию обороны. Пусть огневые точки и башни ПВО будут готовы к битве. Реквизировать у гражданских мотоциклы и машины. В случае контратаки они нам пригодятся. Выполнять. Бросив трубку, он тяжело выдохнул. У него и так проблемы, так еще аборигены лезут. Пав Ивана Громова. Иван Громов гонял новобранцев к дотам и окопам. Бойцы ПВО, ПК Тесла, призывники, инженеры и боевые ученые, вот кто сейчас находится под его опекой. Командование решило, что капитан сможет повысить боевые способности пехоты, так как он ветеран войн с империей. И оно право. Громова трудно спутать с простым призывником. Даже внешний вид выделяет его среди экипированных по стандарту сослуживцев. Во-первых, 4 энергокатаны, 2 на поясе, 2 за спиной. Во-вторых, 2 автомата АК-47КС-8, которыми он пользуется одновременно. Всем кажется, что дикая отдача от двух автоматов не даст вести огонь эффективно. Так думали и 50 воинов императора, считавших, что один солдат ничего не сделает против 50. Но они ошиблись, и в итоге Громов расстрелял имперцев как в тире. Иван смотрел вперед. 2 недели прошло с последнего боя. Вроде еще вчера был праздник о вступлении в новую эпоху, и уже сейчас снова в бой. И судя по разведданным, противник вооружен мечами и булавами, но есть и странные уникумы с красными бочками, есть гигантские роботы и дирижабли. Командование уже отправило к ним технику. Авиация вот-вот прилетит. Боевых генномодифицированных медведей решено оставить в окопах, в таких условиях не только люди на счету, да и могут случайно под пули попасть. Но сейчас не до них, враг в зоне видимости, прокричал капитан. Ждите, когда они смогут попасть в зону поражения. Бойцы ПВО и ПК Тесла, бейте по крупным врагам. Солдаты, бейте по мелочи. Вы за пулеметами, стреляйте во всех, в кого можете попасть. Парни в башнях, уничтожайте дирижабли. Все поняли. Так точно, товарищ капитан. Дружно рявкнули солдаты. Точность стрельбы у призывников не очень, но их много, и они за укреплениями, так что шансы есть. Павмедев. Медев летал в форме ворона и наблюдал за пришельцами. Они умны в технологическом плане, как гномы, дворфы и гоблины вместе взятые. Но их знамена смущали. Пятиконечная звезда, а поверх нее серп и молот, символ многих демонопоклонников, а, следовательно, легион прислал новых марионеток. Но вместе с тем он давно заметил, что эти люди не задеты магией скверны, и вообще в них нет ни капли магии. Это весьма удивительно, ведь даже рыцари и бугаи орков имеют в крови хоть какие-то крохи. Также он заметил, эти люди огорчены и злы. По яростному голосу, который непонятно как может быть таким громким, можно подумать, что сюда пришельцы попали не по своей воле. Город был поврежден, словно после обстрела осадных орудий. Значит, у них шла война. А сейчас в придачу ко всем проблемам еще и алчный гоблин решил поживиться на чужой беде. Но тут древнего волшебника что-то сбило с мысли, в которую он ушел слишком глубоко. Почти в притирку неожиданно промелькнула железная птица, рвущаяся вперед со страшным ревом на огромной скорости. Этот объект летит к гоблинским дирижаблям. Вот от птицы отцепляются копья с огнем из древка. Копье врезается в кабину и происходит взрыв. Дирижабль загорелся и упал на армию наемников. А железная птица резко поднялась в небо и сделала петлю, после чего нацелилась на другой пузырь. Тем временем на земле шел более трудный для новых жителей Азерота бой. Конечно, Медев видел скорострельные пушки, но они обычно крепятся лишь на гномьи вертолеты. Пришельцы же свои пушки держат в руках, однако это не сильно им помогает. Толстая шкура агро или хобгоблина выдерживала залпы 5 солдат-пришельцев. Впрочем, снаряды от их ядрометов оставляли большие дыры в жирных тушах великанов. Но вот рачий шаман решил притянуть одного из упрямых бойцов. Медев присмотрелся. Этот воин отличался от остальных. Он выглядел будто бугай с 2 двуручными молотами паладинов среди молодых солдат. Кроме этого, он держал 2 скорострельных мушкета. Когда воина вырвали из ямы, его окружили орки. Но вместо того, чтобы сдаться, он схватил свои мушкеты и начал крутиться, стреляя по врагам, напоминая смерч, в который затянуло стрелы. И орки падали как деревья от топоров их рабов. Отстрелявшись, бугай отбросил оружие и протянул руки к спине, доставая 2 вспыхнувших синим светом меча. И вновь словно бы живой смерч сошел на поля боя, разрубая врагов на куски. Лишь на миг кровавый ураган прервался, когда погасшие клинки взмыли в воздух, уступая место 2 паре мечей, сияющей все тем же синим огнем. Но не каждому воину чужаков так везло. Те, рядом с которыми не было больших скорострелов и ядрометов, погибали от булав-агров. Но тут 2-головым уродам долго веселиться не дали гигантские медведи, практически равные им по размерам. Медев приземлился в своем вороньем обличье и почувствовал, как земля трясется под лапками. Недолго думая, он вновь взлетел, чтобы увидеть причину. По полю боя стремительно катили огромные машины, похожие на гномьи самоходные мортиры, но гораздо более грозные и совершенные. Огонь их орудий перемалывал агроффарш, а следующие рядом машины поменьше стреляли молниями и огнем, превращая наемников в прах. Маг подлетел поближе и вновь не почувствовал ни капли магии. Это слишком подозрительно. Хотя, он думает о людях из иного мира. Кто знает, может быть, только благодаря им Азерот теперь сможет победить в войне с легионом. Пав Вити Тачанкина. Мехватанка Армагеддон был весьма молод для своей профессии. Он сел за рычаги неучебной машины только когда Альянс вторгся в Волгоград, чуть не погиб в том бою. Вражеские танки окружили Исполина, засыпая снарядами. Но слава товарищу Ленину, броня Армагеддона крепка. Экипаж уничтожил всех врагов до того, как верная машина серьезно пострадала. По рации раздались крики мехводов других танков, вырывая разум Тачанкина из плена воспоминаний. Увы, не всем повезло увернуться от атак оливок со взрывчаткой. Сейчас враги – это зеленокожие чудовища с топорами, булавами и копьями. И он просто давил врага. Рядом с ним идут серпыжницы, боевые катки, молоты огни революции и танки Тесла. Враги взрывались, сгорали, испепелялись и разрывались очередями курсовых пулеметов. Если честно, то ему было жалко давить врагов. Да, они пришли с оружием и напали, но это все равно, что давить пленных. Иначе говоря, что-то внутри твердило: нельзя так. Тут противник выкатил катапульту. Камень летел точно по траектории в его машину. Раздался треск от попадания, не причинившего сильного вреда. Снаряд от столкновения с толстой броней просто-напросто треснул и развалился, не оставив даже вмятины. Ну чё, суки, Армагеддон на пороге. С торжествующим криком Витя навел гравитационный гарпун на несчастную катапульту, практически мгновенно притянув ее к танку и искромсав стружку мощными цепными гусеницами. Пав профессоров Вернадского и Тесла, двое молодых блестящих ученых, специализирующихся в областях кибернетики и Тесла-оружия, сейчас работали в своей подземной лаборатории над аномалией, которую они обнаружили в первые же дни пребывания в новом мире. Иван Вернадский и Василий Тесла по уровню гениальности не уступали своим знаменитым дедам Владимиру и Николе, так что сейчас, пока солдаты СССР отражают экспансию агрессивных соседей, они находятся на пороге нового научного открытия, которое, возможно, перевернет всю физику. Я же говорил, что разум есть везде. Мой дед это и так знал, работая с электричеством. Планета сама по себе один большой проводник, я уже не говорю про энергию вакуума. Бесспорно, этот казус с обходом закона сохранения энергии, что открыл твой дед, весьма важен. Смотри, мне кажется, вот она, нижняя граница параметров тока, приемлемых для этих квазисозданий. В данный момент оба профессора внимательно наблюдали, как по поверхности колец экспериментальной установки Тесла пляшут различимые невооруженным взглядом плазмоиды. Эти существа напоминали причудливых снеговиков, только из шаровых молний вместо снега. Правда, с текущим местоположением их города, про снег можно забыть навсегда. Вокруг сплошные тропики или субтропики, географы еще не определились. А между тем Иван и Василий отметили, что плазмоиды обмениваются самыми простыми сигналами и в целом проявляют разумную деятельность, демонстрируя взаимовыручку, заботу о членах коллектива. Так, на глазах ученых сильные плазмоиды приводили на насыщенные участки электрического поля более слабых и уступали им источники питания. Они поступают как разумные создания, имеющие понятие об идеях братства и равенства. Да, это будет интересно. Но меня заботит то, что они способны усиливать работу самой установки. Думаешь, это удастся контролировать? Сам посмотри, мы подали напряжение уровня подпитки ПК Тесла или катера Краб от башни, а на приборах уровень энергии как для выстрела. Я даже боюсь представить, что будет, если мы подадим боевой заряд. Ученые еще раз принялись проверять показания приборов, после чего подошли к простой доске с мелом и принялись выводить формулы, споря друг с другом. Практические наблюдения требовали достоверной теории, так что диалектика им в помощь. А поскольку диалектический материализм отвергает суеверия, то советская наука таким образом сделала первый шаг в создании общей теории магии. Пав Анатолия Волкова. Разгром налетевших на город нелюдей оказался столь быстр и сокрушителен, что мелкие потери среди призывников посчитались незначительными, хотя и весьма болезненными для чувства гордости. Пускай местные были варварами в сравнении с технической мощью СССР и Волгограда в частности, но это в прошлом мире была многомиллионная страна, готовая помочь ресурсами и поддержать каждый свой город в трудную минуту. Здесь и сейчас партия приняла решение. СССР сосредоточится на проведении мелких разведывательно-диверсионных операций, пока не получит приблизительную картину происходящего в мире. Анатолий Волков являлся представителем известной семьи диверсантов, спецагентов-лазутчиков, которым доступны самые последние отечественные разработки военной промышленности СССР. Так, его сестра Наташа была личным агентом генсека по особым поручениям. Его кузен Сашка – известный борец с японскими империалистами. Дед Михаил прославился во времена Сталина, а сам Анатолий был киборгом. Еще в начале своей службы он попал в плен к Западному альянсу и стал объектом опытов. Вместе с ним испытания проводились и на неизвестном псе, которого тоже нашпиговали кибернетикой по самое не могу. Однако Анатолий умудрился сбежать из плена, прихватив с собой несчастного пса, и теперь их дуэт слыл самым беспощадным из оперативников КГБ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что их послали на Большую Землю разведывать обстановку. В качестве сопровождения выделили только мотоциклетную роту, так что силы прикрытия были относительно слабенькими и плохо подготовленными. Однако это было так только на первый взгляд, ибо доклады механического дуэта ожидали две группировки войск, выделенные на ответный рейд в стан врага. Первой была танковая рота Чингиза Тенгриева, одного из бесчисленных потомков Чингисхана. Эти бравые танкисты будут доставлены на место с помощью эскадрильи карателей Светланы Щукиной. А вторая группировка, легкая флотилия катеров «Скат» под командованием Андрея Нарвалова и десант ПК «Тесла» на них. Всего порядка 2000 боевых единиц, включая стоящий в запасе батальон призывников. Поскольку Волгоград был военно-промышленным центром, то в городе содержался повышенный гарнизон, пехота, бронетехника, авиация и даже те самые катера-амфибии «Краб». Для удобства перемещения последних город был разделен каналами с водой, вокруг которых создали парковые зоны отдыха. Так что множество людей ждало вердикта одного единственного разведчика, который был мастером выживания в дикой местности. Помня о своем опыте с джунглями земли, Волков старательно обходил любое подозрительное место, ибо буквально все вокруг могло нести смерть. Пускай он и его верный пес Чацкой не так подвержены деятельности токсинов из-за своей кибернетизации, но не хотелось бы оказаться под действием неизвестных ядов. Правда, Чацкой тут же отдался на волю инстинктов, и Анатолий уже знал, что красные древесные крабы вполне пригодны в пищу, особенно если их сварить в котелке. Правда, они и сырыми очень даже ничего пошли. Во всяком случае, Собакин жрал этих членистоногих с большим аппетитом, перекусывая прямо на ходу. Между тем расстояние между Волгоградом и лагерем зеленомордых нелюдей разведчик преодолел довольно быстро. Подобраться к лагерю и вовсе труда не составило, и хотя оливки суетились, гоняя туда-сюда своих союзников, но защита этого места была просто ужасной. А у противника, похоже, намечается паника, ибо зеленявки в спешном порядке наводят оборону и одновременно готовятся к эвакуации, о чем разведчик незамедлительно доложил в штаб. Благо дроны-разведчики «Колобок» уже рассредоточились в окрестностях Волгограда и служат неплохим ретранслятором сигнала. На этом миссия разведчиков была выполнена. Оставалось лишь ждать атаки советских подразделений на лагерь нелюдей. Гоблины были, если и не в панике, то близко. Несмотря на охватившую его ярость, глава картеля не знал, что предпринять, поэтому прежде всего приказал подготовиться к бегству и тут же укрепить оборону их базового лагеря. Чужаки смогли неприятно удивить и ошеломить торговца. Они просто перебили его наемников с легкостью резаков, вырубающих лес. Это стало очень болезненным ударом по амбициям Тюлевикса. А ведь это были глухие места без малейших конкурентов. Жаль, что придется теперь уходить и вновь буквально продаваться в рабство большим картелям Кизана, чтобы попросту выжить. Такого Тюлевиксу и в самом страшном сне не могло присниться. Эх, а ведь его ищейки разведали здесь запасы металла, заложили пару рудников, каменоломню и в джунглях на плоскогорье к северу от берега обнаружили нефть. Да и редких трав в этой местности хватало, а пляжи ломились от обилия крабов, черепах и пальмовых орехов. И вот с появлением столь опасных соседей все это придется бросить, уходя ни с чем. Торговец призывал все кары небесные на головы врагов. Вот только небо осталось к его мольбе безучастно. Впрочем, нет. Процесс с призыва кар на головы людей, разрушивших грандиозные планы гоблина, прервал характерный звук полета гномских вертолетов. Тюлевикс мысленно похолодел, поняв, что наступила глубокая задница, ибо, похоже, они банально не успевают. Впрочем, выскочивший на балкон своей базы магнат испытал двоякие чувства, видя, как над его базой кружат странные машины. Не гномьи, а не иначе, как этих чужаков. Наблюдение в установленный на крыше дома телескоп показало, что вертолеты были двухместными и пилотировались мастерами своего дела. Тем временем со стороны суши лагерь окружили тяжелые боевые повозки и люди со странными скорострелами, а с моря на лагерь вышли те ужасные корабли-молниестрелы. Выхода не было, и Тюлевикс приказал картелю сдаться. Его подчиненные выкинули белый флаг и стали поднимать руки. Торговец справедливо рассудил, что всегда можно соскочить, если вовремя прогнуться под сильного. Отбрехаться, дескать, ошиблись и готовы предоставить вам большую скидку. Так что гоблин вернулся в свой кабинет и приказал с почетом проводить к нему командира людей, как только тот проявит такое желание. Советские же люди в свою очередь были удивлены столь быстрой капитуляцией оливок. Обстановка в лагере местных, правда, была не той, которую ожидали увидеть. Загоны для крупных и тупых созданий с грязно-зеленоватой кожей вызвали у советских солдат возмущение, но без приказа командиров никто не спешил освобождать угнетаемых созданий из плена рабовладельцев. Обстановка не располагала к тому, чтобы сразу кидаться всем объяснять основы коммунизма и отсталость местного бытия. Между тем капитан Громов вместе с псиоником Леонидом Юрьевым и почетным караулом направились в кабинет местного воротилы. Допрос оного капиталиста и рабовладельца с помощью псионика принес капитану и самому гоблину, как себя называли оливки, головную боль от экспресс-обучения языкам друг друга. Причем у Виктора голова болела больше, ибо гоблин знал два языка – всеобщий людской и собственно гоблинский. В ходе допроса капитан, не сдержавшись, набил морду торгашу Тюлевиксу, когда выяснил с помощью псионика, что тот разыгрывает несознанку. После этого главный гоблин и его выжившие сородичи испытали культурный шок, когда их собрали в центре лагеря и провели экскурс в историю гоблинского народа, объяснив, как их обманывают проклятые банкиры из шести великих картелей. Тюлевикс раньше не задумывался над таким привычным ему порядком вещей, но по мере того, как эти люди вещали ему о подлости угнетателей, торговец-неудачник вдруг понял, что в принципе согласен с мнением этих пришельцев и с их идеями братства да равенства. Не сказать прямо, что Тюлевикс прозрел, однако теперь в сознании гоблина прочно укоренилась мысль о том, кто на самом деле виноват в его неудачах. Если у этих людей нет денег, то не беда. Всегда можно воспользоваться бартером, ибо зачастую гоблины-торговцы так и поступали, выменивая редкие травы или камни у дикарей на что-нибудь. Тюлевикс уже нащупал свою тактику переговоров и теперь собирался извлечь из проигрыша максимум выгоды для себя и своего картеля. Если людям нужно много еды, то он знает, где ее можно найти в больших количествах. Гоблин вспомнил о том, как различные дикари, вроде морлоков и кентавров, мешали ему добывать редкие травы и ягоды, те места были весьма богаты на еду. «Капитан Громов, я готов вам помочь сразу и практически безвозмездно. Я знаю, где здесь есть хорошие на дичь места, но должен предупредить, охраняют людоеды из числа кентавров и морлоков. А что насчет ваших больших сородичей? Вы про хобгоблинов? Да они такими выросли. Это у них синдром такой. Тупы как пробка, их иначе чем кнутом не заставишь действовать. Мы из сострадания используем дурную силу этих идиотов в полезном ключе. Новость о том, что хобгоблины – это больные особи, конечно, возмутило советских солдат, но пока не было необходимости срочно что-то менять. Следовало доложить партийному руководству о том, что они здесь обнаружили. Одно капитан Громов уяснил себе точно. Эти гоблины свою выгоду не упустят и готовы прогнуться под СССР, пока тот демонстрирует силу. Ничего, и не таких упрямцев перевоспитывали. Примечание к части. Теперь, благодаря моему другу Артославу Воронову, эта идея будет развиваться. Интерлюдия Земли. Атака совершенства. Канарские острова. Остров Мадейра. Вулканический пейзаж Канарских островов был выбран лучшим местом для мирных переговоров между двумя военно-политическими блоками. После той подставы, которую организовал Черденко, было очень непросто договориться о встрече. Тем не менее, стороны не были расположены срывать эти переговоры. СССР и Атлантический альянс решили обсудить недавние происшествия, и к этому событию не было приковано внимание СМИ, так как место встречи держалось в тайне. Война трех держав измотала всех, но что хуже всего, так это недавняя информация о новом враге. Демарш Фьючертех вынудил непримиримых противников сесть за стол переговоров. Генсек Зверев прекрасно понимал, что вся эта война была на руку четвертой силе, набиравшей сторонников в то время, как три державы сражались друг с другом. Пока автомобиль нес его и Дарью к месту встречи делегации Альянса, Иван напряженно размышлял, что же те могут ответить на известие о действительных корнях Фьючертех. «Иван, ты слишком напряжен». Руки Дарьи легли генсеку на плечи, когда он в очередной раз принялся просматривать данные на планшете. Результаты были не самыми обнадеживающими. Конечно, заводы массово клепают новую технику, которую довели до ума в Технополе, городе-близнеце Волгограда под кураторством маршала Крюкова. Однако это не отменяло того факта, что генсек был взбешен внезапной потерей 3 миллионов людей, которых выбросило в глухие тропические ебеня на другой планете. «Дарья, я просто как представлю, как там наши с той стороны, так у меня все внутри замирает. Ты допросы Мурлоков читала, даже смотрела. Это нечто, я тебе скажу». Иван обернулся к Дарье и посмотрел на нее. Федорович в любой ситуации оставалась прежде всего офицером связи. Потрясения последних лет не смогли сломить ее, поэтому она всегда сохраняла трезвый расчет, даже когда бурлила от переполняющих ее эмоций. Кто она для него? Верный товарищ, друг и любовница. Да по всем трем пунктам. Ну и помимо этого она обеспечивает надежный тыл без каких-либо притязаний с ее стороны. Дарья скандала не делает из того, что рядом с генсеком крутится Наташа Волкова, хотя знает, что он спит и с ней тоже. Хорошо хоть обе не знают про эпизоды с Таней, иначе о покое можно забыть. Мир сходит с ума. Я вдруг оказался у руля государства. Благо, местное управление обеспечивается как следует. Иначе я бы не знал, что и делать. Как представлю себе эти многочисленные отчеты и доклады, так дурно становится. Для бумажной работы есть я, а с политикой ты справишься. В крайнем случае Наташу позовешь, чтобы пристрелила докучающих тебе идиотов. Формулировка была в целом верная. Вот только тонкости на местах смущали. А тем временем они прибыли к месту встречи. Генсек вышел из автомобиля и галантно подал руку Дарье. Вместе они прошли к месту переговоров, небольшому зданию, чей купол сверкал серебром на тропическом солнце. Из других машин кортежа стали выбираться на жаркий простор вулканической местности и советские военачальники. Погода идеальная. Даже ветра нет. Дарья подставила лицо южному солнцу, но Иван не был настроен оптимистично. Это как затишье перед бурей. И что-то мне подсказывает. Буря ударит очень скоро. Пока генсек направлялся к месту переговоров, сопровождаемый двумя буревестниками самолет «Центурион» плавно снижался над вулканическим островом, заливаемый лучами солнца в безоблачном небе. Генерал Шепард нервничал, понимая, что они летят прямо в пасть к медведю, но понимал прекрасно и то, что в условиях политического кризиса у них нет особого выбора. Президентские выборы в США, того гляди, перерастут в гражданскую войну, империя там что-то суетится себе на уме, а тут как назло еще и корпорация Фьючертех совершила удар в спину. Поэтому им нужны эти переговоры, нужны как воздух. Эх, сейчас бы послать к черту все дела, да на полгода свалить с девочками куда-нибудь на Галапагосы, потягивать пиноколаду, любуясь океаном и наблюдая, как в очередной раз Ева и Таня соревнуются в рукопашной, сверкая взглядами друг на дружку. Вот кто бы знал, что мисс Маккинна – мастер рукопашной борьбы. Понятно, что Бингем в курсе, ибо он же и познакомил Шепарда с ней. Что касается фельдмаршала, то он всегда относился к генералу по-отечески. Шепард дураком не был, прекрасно понимая, что старик обратил на него внимание еще в тот год, когда посетил офицерское училище, где Джон проходил обучение на лейтенанта. Инструктора 7 кругов ада устроили ему лично, но курсант не сломался и оправдал все надежды фельдмаршала. Роберт Бингем, к слову, сейчас сидел в центре кают-компании и курил трубку, с удовольствием выпуская пар из ноздрей. Как истинный англичанин, заслуженный ветеран был спокоен и невозмутим. Фельдмаршалу сейчас ничего не могло помешать. Он отправился сюда со спокойной душой. Собственно, все генералы, что здесь и сейчас собрались под его крылом, были его протеже и выходцами из его гнезда, даже если и не ладили друг с другом. «Фельдмаршал, вы так невозмутимы, что я вам завидую». Лизет долго не могла оставаться молчаливой, ибо это было выше ее сил. В спокойной обстановке она была милой болтушкой, хотя и любила подколоть Лидию. Но это у них было в порядке соревнования. Лизет была сторонницей активного продвижения технологии невидимости, так что ее врагам туго приходилось, когда она начинала использовать свои войска. Призраки и хамелеоны, начинающие массированную атаку по всем фронтам, вот ее визитная карточка. Ну и конечно же не забудем про орудия Афина, обрушивающие на головы врагов плазменные лучи с орбиты. Что касается Лидии, то она больше полагалась на протонное вооружение, и потому ее коньком были атаки морпехов, рейтары самолетов «Буревестник». И конечно же, она просто обожала хроносферу, хронотанки и хронолегионеров. Кроме того, ее шпионы были лучшими из лучших, поэтому про мисс Суинтерс можно было смело сказать, что она любит сочетать прямые удары с диверсиями. «Мисс Ханли, мне нечего бояться, летя на эти переговоры. Зверев не тот человек, который будет заниматься подобными ловушками». Таковым был Черденко, но не он. Этот генсек таких ошибок не допустит. Да и куда ему торопиться, лет через 50 СССР перекует Африку и Индию под свои нужды. Вот тогда у всего мира будут проблемы. А пока нам беспокоиться не о чем. Прогноз фельдмаршала поражал своей открытостью и пессимизмом, но никто ничего не сказал на этот счет. По факту в войне трех держав выиграл СССР, который пусть и понес значительные потери, но сумел завоевать Африку с ее богатейшими ресурсными кладовыми и стабильно растущим населением. Лет через 15 мощь советских войск будет просто колоссальной. Дешевое производство военной техники, новые технологии и разработки в отдаленном будущем положат конец альянсу и империи. А пока что им нужно выиграть для себя немного времени. И это понимают все, потому что начать сражаться сейчас – значит приближать свое поражение. СССР даже сейчас способен задавить их массой. Как по мне, так самым оптимальным было бы уйти в космос. На таких просторах СССР нас точно не сможет достать. Жиль Прайс, этот француз живет небом, а с недавнего времени и космосом. Когда Альянс внезапно открыл возможность призывать корабли класса «Василиск», то стало понятно, что человечество во Вселенной не одиноко. Правда, пока фельдмаршал даже думать запрещает о том, чтобы лезть на орбиту, хотя «Василиски» именно космические корабли и вполне способны обеспечить преимущество перед советами. Но кто его знает, откуда они там прилетают, лучше подождать. Полсотни «Василисков» не сделают погоды, учитывая недавние данные о том, что СССР может не только вытягивать на орбиту технику врагов и собственные станции, но и спускать с небес на землю в самом прямом смысле этого слова. Сбежим один раз, а потом будем сбегать снова и снова. От русских не уйдешь, мы должны держать их напор, пока есть силы. А лучше настроить лазеров побольше и стереть их в порошок. Пусть хоть сколько строит свои войска, если мы можем ударить из космоса. Уоррен Фуллер и Дуглас Хилл могли сколько угодно соревноваться между собой, но в адрес СССР их позиция была предельно жесткой. Оба являлись настроенными против красных, и даже недавнее нападение фьючертех на СССР вызвало их неудовольствие только бездарностью атакующего. Шепард имел честь работать с тем и другим в одной команде, но особого расположения к ним не питал. Он, конечно, и сам был солдафоном, но не понимал, как можно быть такими прямолинейными и упертыми. Танковые армады при поддержке ПВО «Призма» и артиллерии «Усмиритель» – это хорошо, но может закончиться печально, особенно против армагеддонов. Кажется, мы идем на посадку. Александр Батлер был на этом собрании, пожалуй, единственным человеком, который вызывал симпатию Джона. Грамотный командир, спасший свои части из-под Волкограда и сумевший принести актуальные разведданные. Суровый, жесткий, толковый офицер, который может и в тактику, и в стратегию, продумывает на перспективу свои действия и предугадывает ходы противника. Генералу Шепарду этот человек нравится своим профессионализмом. С ним приятно работать и побеждать. А кроме того, он и в повседневном общении довольно легкий человек, хотя работа к этому не располагает. Определенно, мы прибыли. Самолет плавно садился на взлетную полосу. Вот стукнулись шасси о бетонную поверхность аэродрома. Центурион благополучно приземлился на острове Мадейра. Место переговоров встретило их легким ветром и ясным небом, что не могло не радовать хотя бы потому, что мокнуть под дождем или дрожать от пробирающего до костей мороза не очень хотелось, точнее сказать, совсем не хотелось. Император Тацу Ямато, узнавший о переговорах между СССР и Атлантическим альянсом, авторитетно постановил, что без него эти переговоры точно не обойдутся. Правда, проверять гостеприимство русских японец решился лишь с помощью верных дронов. Нет ничего технически и организационно сложного в том, чтобы послать впереди себя десяток дронов камикадзе-стрекоза, которые превосходно ведут разведку, не привлекая лишнего внимания. Именно эти дроны позволили империи восходящего солнца осуществить внезапное нападение, разорвав в клочья измотанные войска СССР и альянса в Третьей мировой войне. Правда, план, который разрабатывал его отец, провалился. Тацу был уверен, что именно одержимость отца кодексом Бусидо и вера в собственную исключительность сыграла злую шутку. Император Йосира был убит в результате диверсии СССР, пока его сын и остальные полководцы отражали натиск Альянса. Потом была позорная оккупация империи войсками Альянса и не менее отрезвляющее продолжение в виде кампании против СССР. Новому императору пришлось пойти на очень рискованное решение захватить восставших полководцев, воспользовавшись силами гайдзинов. Тацу по праву доказал, что свято блюдет интересы Японии, когда ударил своими войсками в спину генералу Шепарду и изгнал из страны всех оккупантов. С русскими это, правда, не прокатило так же спокойно. Собравшись силами после окончания собственной оккупации войсками Альянса, красные варвары сумели отбить обратно остров Сахалин. Остров Хоккайдо их же стараниями теперь напоминает атомную пустыню. В жутком побоище над островом, где сошлись ВВС трех держав, открылся небольшой филиал ада. Платформы «Тучка НЛО Василиск» и летающие тарелки «Кайте» поддерживались могучими силами с моря и на побережье. Эта последняя битва завершила Третью мировую войну, называемую также Тройственной войной, в пользу боевой ничьей. Участники конфликта откатились на исходные позиции, чтобы залезать раны и восстановить численность выбитых войск. И император Тацу не обманывал себя, понимая, что легче всего с этой задачей справится СССР, просто потому, что у него самые большие территории. И все дело было в этом новом генсеке, Звереве. Читая доклад разведки о том, что собой представляет новый генсек, император желал всеми силами поговорить по душам со своим покойным отцом. Как они могли выпустить из внимания такую фигуру? Поднявшись по служебной лестнице с уровня простого полковника, Иван Зверев завоевал свое место за счет победы на Африканском фронте войны, выдавив альянс окончательно с территории Черного континента. ЮАР и Западная Сахара были очищены от американских гайдзинов. Правда, в этот же момент маршал Крюков потерпел поражение на Европейском театре военных действий, а там уже дело дошло до оккупации, поэтому Зверев был вынужден плотно работать с аборигенами и ввязался в войну с фьючертех, будучи единственным из советских лидеров, располагающим пусть и ограниченными, но вполне боеспособными войсками. Император хотел рвать и метать, но ему не оставалось другого выбора, кроме как смиренно воспринять прошлое. Именно Зверев стоял за отбрасыванием сил Альянса с большей части Европы. И он же заманил сперва силы империи в ловушку у Владивостока, а после устроил войну на истощение над островом Хоккайдо. Такой удар был просто невероятен. А если данные, полученные агентами КГСРУ, верны, то СССР в той битве понес самые наименьшие потери в живой силе, воспользовавшись услугами своих дронов. Ох, сколько диверсий эти мелкие террористы совершили в тылу армии Альянса и Империи, это просто не передать словами. Микадо сама, на связи доктор Тода. Он сообщает, что у него есть для вас интересные новости. Немедленно соедините меня с ним. Доктор Рюдзига Тода был послан на остров Хоккайдо в попытках отыскать хоть что-нибудь, способное переместить чашу весов в пользу Империи. Прошедшая война дала Тацу повод задуматься, что не всегда высокотехнологичное оружие дает преимущество, ибо в условиях ограниченных ресурсов и времени именно тактика СССР помогает им быстро налепить, как выражаются гайдзины, из говна и палок целую армию. Тацу повернулся к экрану дальней связи, где перед ним предстал на фоне руин Хоккайдо скромный ученый. «Приветствую вас, повелитель. То, что мы обнаружили, просто невероятно. Доктор Тода, оставим церемонии на потом. Я не мой отец и в условиях срочного вызова не стану придираться к строгому соблюдению этикета. Что вам удалось найти?»